14. Поразмыслив несколько мгновений, Брайан перевел взгляд на отряд, который уже находился на полпути между лесом и постоялым двором. Он медленно поднялся на ноги, Дэвид тоже встал, небрежно положив руку на колчан. Джим последовал их примеру, хозяин Дик появился в дверном проеме, а затем присоединился к группе встречающих. Только Арак, по-своему посмеиваясь, остался сидеть, где сидел. Отряд возглавлял поджарый человек лет 50, прядях волос, выбивавшихся из-под стального полушлема и короткой курчавой бороде, были заметны серебристые седины, только властная осанка, командирская внешность не отличала его от спутников. На поясе жиля Волского висел длинный двуручный меч, такой же, как у сэра Брайана, а прочие члены отряда были вооружены короткими мечами. Он подошел к вырытому вокруг постоялого двора рву, перешел через мост и приблизился к рыцарю. «Жиль Волцкий», — представился он, — «а со мной свободные лесные братья и компаньоны. А ты, стало быть, сэр Брайан Нейл Смит?» «Да», — сухо ответил Брайан, — «предводитель разбойников, я не приглашал тебя». «Знаю», — сказал Жиль. Выдубленные ветрами непогоды кожи лица прорезала сеть мелких лукавых морщинок. «Это моя дочь». Он бросил быстрый взгляд в ее сторону. «Побеседуем позже, моя девочка», — сказал Жиль. «Так ли важно, кто послал за мной? Я и мои люди за разумную плату окажут содействие, если, разумеется, ты нуждаешься в помощи. Обсудим детали, как здравомыслящие люди. Или мои парни вместе со мной разворачивают оглобли обратно и уходят во свояси». Брайан колебался недолго. «Дик», — обратился он к хозяину, — «кружку Жиль Волцкому, и не забудь обслужить его компаньонов». «Эль», — мрачно сообщил Дик, — «это единственный напиток, оставшийся в избытке». «Тогда подавай эль», – недовольно произнес Брайан. Он сел за стол. Жиль уселся напротив рыцаря туда, где прежде сидел Дэвид. Жиль с любопытством посмотрел на Аракха, а затем перевел взгляд на Джима. «О репутации волка наслышан. По слухам», – сказал он, – «дракон. Дочь передала, что ты попавший под заклятие рыцарь. Это благородный джентльмен сэр Джеймс», – разъяснил Брайан. «Лучника, что сидит рядом, зовут Дэвид. Как твое полное имя, мастер-лучник?» «Дэвид Абхайвелл», — скороговоркой выпалил тот. «Я добрался до Англии, чтобы доказать превосходство валийцев в умении владеть луком. И я собираюсь жениться на твоей дочери, Жиль». «Нет», — скричала Даниэль. Жиль расплылся в улыбке. «Если ломаешь девочку...» Он подмигнул Дэвиду. «Приходи, потолкуем». «Запомни, благословение отца будет недостаточно для венчания, лучник. На руку моей дочери претендует 20 юношей из отряда». «Ты набожен, как монах в своих речах, предводитель», — заметил Брайан. Тик принес бутылки и кружки для Жиля. Двое слуг выкатили во двор бочку с элем. «Пейте из шлемов», — обратился к разбойникам хозяин. «Где мне на такую орду набрать кружек?» «В моей жизни всякое бывало. Была и набожность», — небрежно ответил Жиль. Он снял стальной полушлем, швырнул его на стол, налил вина из бутылки и залпом осушил кружку. Легкий ветерок растрепал его волосы. «Господа рыцари, мой славный друг валиец и сэр Волк, перейдем к делу. Краем уха я слышал о вас». Его глаза остановились на луке Дэвида. Жиля явно интересовала его необычная длина. «На время дорого. Пусть каждый из вас вкратце расскажет о себе и предстоящем деле». Так они и поступили. Джим начал первым, Брайан продолжил повествование с того момента, как он встретил Джима. Арак рассказал об их странствиях после поражения Санбирков, Дэвид, Даниэль и хозяин Дик поочередно доложили о том, что видели, Жиль попивал вино и слушал. «Господа», — произнес он в заключение, — «вероятно, я зря привел парней. Из сообщения, переданного дочерью, я заключил, что, заполучив несколько храбрых воинов, вы без труда сможете захватить замок. Но я никак не ожидал встретить такую разношерстную компанию. Магараде, не обижайтесь на меня за эти слова. Малвернский замок не старай для скота. Наскоком его не взять. Мои парни отличные солдаты, да и мечом владеют неплохо. Но они не профессиональные солдаты. Приношу извинения, но черт побери, как вы отобьете неприступный замок у 50 воинов, одетых в полудоспехи». Брайан нахмурился. «Я знаю Малвернский замок как свои 5 пальцев», — сообщил он. 50 воинов рассредоточены по стенам и башням, так что на каждом отдельном участке мы столкнемся не более чем с 2 солдатами. Нас трое, если присоединится волк. 4. Если мы ударим внезапно, это создаст преимущество в нашу пользу». «Не спорю», — кивнул Жиль. «Но сначала надо попасть в замок». «Какая волшебная сила или магия перенесет вас через стены?» «На случай осады у Малверни есть запас провианта», — продолжал Брайан. «Но еда однообразная и пресна. Сэр Хьюго наслышан на винных погребах Дика и об его окороках. Он уже пытался захватить постоялый двор. Я выдам себя за Дика и отвезу новому коменданту Малверна в знак примирения телег отборной провизии. Волк сыграет роль хозяйской собаки и конвоира, Ириана, охраняющего деликатесы от непрошенных посягательств. Оказавшись в замке, я надеюсь оказаться лицом к лицу сэра Хьюго. Мы с волком убьем барона и постараемся пробиться в апартаменты леди Геронды, где ее содержат как пленницу». «Почему?» «Не понял, предводитель». «Почему ты уверен, что леди Геронда заперта в своих апартаментах?» «Это же ясно как день». Немного удивился вопросу Брайан и продолжил с завидным терпением. «Сэр Хьюго, несомненно, занял апартаменты лорда. А где, как не в ее собственных комнатах, можно содержать леди в безопасности и полном здравии? Сильный и здоровый мужчина не протянет и двух дней ни в одной из двух темниц Малверна. Кроме как в апартаментах изолировать леди Гронду негде, слуги пойдут на все, чтобы освободить свою госпожу. Если побег не удастся, а госпожа погибнет, то она, по крайней мере, освободится от власти тюремщиков. Да и как иначе уберечь его от домогательств солдатни сэра Хьюго? Предводитель, уж ты-то перевидал достаточно солдат. Ты-то знаешь и сам, что вытворяют эти мерзавцы, напиваясь до скотского состояния». «Согласен», — произнес Жиль. Продолжал и сэр Брайан. «Итак, ты убил сэра Хьюго, перебил охрану и ворвался в апартаменты леди, и дальше...» «Дальше дело за сэром Джеймсом. Он кружит над замком, заметив условный сигнал с балкона спальни госпожи, снижается и улетает с леди в безопасное место и поднимает отряд на штурм замка. В это время мы с волком пытаемся спастись, если на то будет божья воля». «Бог?» – прорычал Арак. «Твой бог, рыцарь. Арак спасает и рассчитывает на собственные силы. Юностью здоровенная медведица сломала мне переднюю лапу, и я не смог бежать. Разве бог людей спас меня? Нет, Рак спас себя сам. Я дрался и стал насмерть. И мертвой хваткой вцепился в горло медведицы и перекусил артерию. Она умерла, а я выжил. Так поступает английский волк. Так оно и будет в дальнейшем. Взывай к богу, сэр рыцарь, но только от своего имени». Волк замолчал, облизнул красным языком пасти и зевнул. «Ну, а я ведь забыл», — скучно произнес он. «Замок и твоя леди, как я говорил, не моя забота». «А как же план, сэр Брайан?» – спросил Жиль. Брайан нахмурился. «Предводитель, напоминаю, не я приглашал тебя. Военный совет должен определить не численность отряда, а как распорядиться имеющимися в наличии силами. Если нельзя рассчитывать на волка, что ж, обойдемся без него». «Как?» Начал Жиль. «Нет, несмотря на все уважение к тебе, сэр Брайан, я попусту проделал путь». «Обожди, отец», — сказала Даниэль. «За тобой посылала я». Она обернулась и посмотрела на ухмыляющегося Арака. «Я Арак», — прорычал волк, «а не по уши втюрившийся лучник». «Да», — согласилась Даниэль. «Я считала Арака верным другом. Друзья никогда не предают. Когда я посылала за отцом, мне в голову не приходило, что Рак покинет своих друзей в беде, и сэра Джеймса, и Даниэль. Но, увы». Она обернулась к столу. «Пару солдат я могу подстрелить из лука. Для этого подходить к ним не придется. В ближнем бою преимущество на их стороне», — сказала она. «Но главное, мне даже проще, чем волк, отвлечь солдат от сэра Брайана. Когда в стане врага начнется переполох, я помогу убить сэра Хьюго и освободить Геронду. Вряд ли я выйду живой из боя с солдатами, но перед Араком у меня есть преимущество. Как и сэр Брайан, я вызываю к богу с молитвой о спасении». «Девочка ты...» «Помолчи, отец. Я взрослая женщина. Итак, сэр Джеймс, сэр Брайан, рассчитывайте на меня». Она вернулась к Араку. «А ты можешь идти подремать на солнышке», — резко сказала она. Арак открыл пасть, облизнулся и снова закрыл ее, а затем, к полнейшему изумлению Джима, заскулил. «Перестань», — жестко произнесла Даниэль. «Ты сделал выбор. Иду на приступ замка я. Скули где угодно, но так, чтобы этого не слышали». Арак сник. Опустив голову до земли, он пополз к Даниэль и уткнулся в ее колени. Некоторое время она смотрела на волка, затем села на землю, обняла Арака за косматую шею, прижала к груди. «Все в порядке, все в порядке», — приговаривала она. «Не дам, Горбаша, в обиду». Раздавался приглушенный камзолом сбивчивый голос Рака. «Тянул, пока друзья уговаривать не надо». «Довольно». Даниэль почесала за ухом Рака. «Все тебя поняли». «А я после выведу рыцаря». «Знаю, знаю», сказала Даниэль. «Но, вероятно, и не придется». Она посмотрела на отца. «У Желеволдского внутри замка, кажется, 3 сильных союзника. Так не позволит ли он и его люди захватить замок?» «Дочь», сказала Жиль, «не влезай в заваруху». «Да, он прав», поддакнул Арак, освобождаясь из объятий. «В замок пойду я». «Ладно», неохотно согласилась Даниэль. «В замок я не пойду, но из-за его пределов я подсоблю как смогу». Жиль наполнил кружку и задумчиво выпил вино. «Мои парни и я бесполезны вне замка», — признался он. «Сможете ли вы открыть ворота?» «Если наша цель — захват замка», — начал Брайан. «Я забаррикадируюсь с Герондой в ее комнатах. Сэр Джеймс не полетит с госпожой, а приземлится внутри замка и отвлечет внимание. Тем временем волк спустится вниз, перебьет стражу и откроет ворота». Он повернулся к Ракху. «Справа от ворот висит веревка подъемника», — объяснил Брайан. «Цепившись зубами и потянув их, ты поднимешь запор, затем всем своим весом ты налегаешь на правую створку ворот. Не перепутай, сэр Волк, правая створка, а не левая. Даже небольшой щели окажется достаточно для проникновения внутрь замка лучников». «На словах, ой, как все гладко», — заметил Жиль. «Ворота приоткроются не на несколько минут, не более. Дюжины солдат хватит, думая на то, чтобы за это время справиться с волком. А вот мой отряд не успеет пресечь открытое пространство перед Малвернским замком даже бегом. Ведь мы будем сидеть в ближайшем укрытии, а на стенах замка выставлены дозорные, которые заметят нас тотчас же, как мы выйдем». «Тогда для начала мы снимем дозор», — предположил Дэвид. Малец не принимал участия в обсуждении, и Джин даже позабыл о его присутствии. Все взоры обратились к Дэвиду. «Как, мастер Дэвид?» — с иронием спросил Жиль. «Расстояние не менее полумили, а из-за стен видны только голова и плечи. Очевидно, ты не видел Малвернского замка и прилегающих земель». «Я сниму дозор», — заявил Дэвид. Жиль надолго усмотрелся в невозмутимое лицо Дэвида. «Клянусь апостолами», — тихо произнес он. «Он верит в то, что сделает это». «Я знаю, что это мне по плечу», — уточнил Дэвид. «Я никогда не обещаю того, чего не могу сделать». «Да». Начал было Жиль, но так и не закончил фразы. «Если тебе удастся снять дозорных, я охотно поверю в превосходство валийского искусства стрельбы из лука. На моей памяти не было еще ни одного лучника, способного на такой выстрел. На главной стене, если сэр Хьюг обладает хоть маломальскими воинскими познаниями, может быть выставлено 3-4 дозорных. За считанные секунды тебе придется положить их всех, иначе оставшиеся в живых поднимет тревогу». «Я убью дозорных», — сухо сказал Дэвид. — «Переменим тему». Жиль кивнул. — «Вполне вероятно», — согласился он и повернулся к Брайану. — «Обсуждение мелких деталей займет весь день и большую часть вечера. Рассвет и сумерки — самое удачное время, чтобы застать Хьюга врасплох. Рассвет даже предпочтительный. Сражаться при свете удобнее. Отвлечемся от обсуждения плана и обсудим причитающиеся и мне, и парням плату. Оружие и доспехи солдат Хьюга переходят к нам. Мимо этого Малвернский замок заплатит выкуп в 100 марок серебра. И если моя госпожа пожелает вознаградить вас после освобождения, это ее право. Я же не намерен полномочиями или правом распоряжаться имуществом рода Дашане», — сказал Брайан. «Род Дашане прекратит существование, если Сарорин действительно погиб в языческих землях, а леди Геронда не будет спасена. А спасти ее можем только мы». «Прости», — извинился Брайан. «Ладно». Морщины возле краешка у глаз Жиля стали чуть глубже. «Получим выкуп за сэра Хьюга. Семья или друзья заплатят за его свободу». «Нет». Брайан покачал головой. «Я поклялся, что он умрет. И не я один дал такую клятву. Волк тоже. Арак такой же полноправный участник кампании, как и твои люди». «Не вздумай вырывать у меня Хьюга, когда я вцеплюсь зубами в его глотку», — прорычал Арак. «Но доспехи и оружие – слишком жалкая плата за жизни, которую мы поставили на кон», — сказал Жиль. «Мы отряд вольных людей, и братья не последуют за мной, если вознаграждение покажется им незначительным». Жиль и Брайан еще какое-то время спорили, но так и ни о чем не договорились. «Мистер Жиль», — в итоге признался Брайан, — «лично у меня нет 100 марок серебром, но ты, безусловно, наслышан, что я всегда оплачивал долги. Даю слово рыцаря, что я поговорил со своей госпожой. Она не из тех, кто не вознаграждает за заслуги. Если бы по каким-либо причинам она не расплатится с тобой, то я соберу эту сумму или часть с последующей полной выплатой. Это все, что я могу обещать». Жиль повел плечами. «Посоветуюсь с ребятами». Он встал из-за стола, собрал людей и отвел их в сторону. «Не волнуйся, сэр Брайан», – в полголоса произнесла Даниэль. «Они согласятся». Минут через 15 Жиль вернулся и объявил о согласии. Даниэль улыбнулась, стоя за спиной отца. «Перейдем к деталям», – продолжил Жиль, усаживаясь за стол. «Сэр Брайан, вряд ли ты сможешь сойти за трактирщика и попасть в замок, если на тебе будут доспехи, в руке меч. А без оружия ты будешь бессилен перед солдатами сэром Хьюго. Как доставить доспехи и оружие в замок? Сэр Джеймс сможет сбросить их с воздуха, но чтобы в них облачиться, потребует время. Еще, завидев, что дракон сбрасывает оружие, люди сэра Хьюго сразу добьют тревогу». «К сэру Хьюго нас отведет пара охранников», — сказал Брайан. «Мы с волком без лишнего шума расправимся с охраной, а чтобы облачиться в доспехи, мне хватит нескольких минут. Оружие, панцирь я спрячу в повозке под провизией, а волк будет охранять их». «И никто не посмеет рыться в повозке», – прорычал Арак. «Клянусь». Жиль неторопливо кивнул. «Но все же», – поинтересовался он, – «пусть даже тебе удастся выдать себя за хозяина постоялого двора. Сэр Хьюго и его люди, наверное, и так уже ожидают, что ты попытаешься освободить леди Геронду». «Ха!» – воскликнул стоявший у двери Дик. «Что это нашло на нашего хозяина?» Спросил Жиль и обернулся, но увидел лишь пустой проем двери. «Я предполагал, что сэр Хьюго заподозрит меня», — добавил Брайан, и, пораскинув мозгами, кое-что придумал. «Днем я поеду под стенами замка в полном боевом снаряжении, но на безопасном расстоянии, и опасаясь арбалетчиков. Если Хьюго и не взял их с собой, то в Малвернском замке арбалетчиков всегда было предостаточно. Я вызову Хьюго на поединок, и все решится в нашем бою. Глупость чистейшей воды». Перебил его Жиль. «Судя по шраму на твоем лице, сэр Брайан, ты должен быть умнее. Зачем Хьюго сражаться с тобой, если он может преспокойно отсидеться за стенами замка и сохранить добычу?» «Вот именно!» – воскликнул Брайан. «На это-то я и рассчитываю. Проехавшись по стенами Малвернского замка, ты публично заявишь о своем присутствии». «Да. Затем сэр Хьюго увидит повозку, которую преследует рыцарь на белом коне. Он откроет ворота и впустит повозку в замок, нисколько не усомнившись в личности человека, привезшего провиант. Невыполнимая задача. Если только у тебя нет второго комплекта доспехов и двойника, не говоря...» Жиль осекся. «Сэр Брайан, а сэр Хьюго знает тебя в лицо?» «Да», – мрачно ответил Брайан. «А если он будет стоять на стене, неужели ты думаешь, что крестьянская одежда изменит тебя до неузнаваемости?» «Бродящие актеры как-то расплатились диком реквизитом», — сообщил Брайан. «Фальшивая борода скроет большую часть лица, так что у меня есть серьезный шанс остаться неузнанным. Но все равно я обязан рискнуть». «Бороду?» — задумчиво произнес Жиль. «Об этом я не подумал. Запасливый мужик наш хозяин. Возможно, твой план и сработает». «Ха, видел бы ты хозяйские погреба!» — рассмеялся Брайан. Он замолчал и, чуть наклонив голову в сторону двери, вслушался. «А вот и ответ на все твои возражения». В глубине дома послышался громкий топот. Все взоры обратились на фигуру, появившуюся в дверном проеме. На пороге стоял рыцарь в полном комплекте блестящих доспехов. Забрало остроконечного шлема было опущено, рука в золоченную стальную перчатку сжимала палицу.